Глава 21. Мы ехали больше часа по междугородней трассе, а потом еще около 30 минут по проселочной дороге. Дэн всю дорогу хмуро молчал, сдвинув брови. Лёшек на всех обиделся и отвернулся к окну, а мама с Кариной, взявшись за руки, кажется, готовились к худшему. Я же постаралась выкинуть из головы все плохие мысли, решив просто покориться судьбе. Возможно, довериться Дэну было слишком опрометчиво с моей стороны. Ведь на кону стояла не только моя жизнь, но и всей моей семьи. Однако без помощи извне мы бы никогда не выбрались из кокона паутины, связавшей нас намертво. Задумавшись, я не сразу заметила, что мы остановились. Огляделась по сторонам и увидела бравых ребят в форме охранной фирмы с оружием в руках, которые пожимали руку стоящему рядом Климу. Он что-то отрывисто бросил им на прощание и снова вернулся в автомобиль. «Где мы?» Севшим голосом поинтересовалась у Дэна. «Элитный поселок для бывших вояк. Здесь дача военных пенсионеров. Ну и, соответственно, охрана. Марат сюда не сунется», — объяснил Дэн, снова набирая скорость. «Крутые пенсионеры», — присвистнула я, оглядывая огромные дома, огражденные кирпичными заборами, за которыми виднелись только крыши. «Ты же понимаешь, что я не могу об этом говорить?» Приподняла одну бровь Дэн со значением, глядя на меня. Я только кивнула. Это был другой мир, недоступный простым смертным. И все, что там происходило, оставалось в казенных стенах кабинетов. Мы подъехали к одному из многочисленных домов, где для нас уже радушно распахнули ворота Клим с Иваном. Моему изумлению не было предела. Дом был небольшим, но добротным. На краю ограды возвышались острые кованые шпили, окна даже навскидку казались непробиваемыми. А железная дверь больше походила на вход в какое-нибудь банковское хранилище. «Это твой дом?» — полюбопытствовала я, когда мы вышли из машины. Клим с Иваном забирали наши вещи из багажника, а моя семья просто ошалела, оглядывалась. «Нет, я не на пенсии», — покачал головой Дэн. «Это радует», — съехидничала я. «Чей это дом?» «Никольского», — покорно ответил Дэн, приближаясь ко мне. «Кто ты, Грозовский?» В который раз поинтересовалась я. «Ветеран эротического фронта», — любезно подсказал идущий мимо Иван. Не удержавшись, я рассмеялась. «Знаешь, я закопаю Марата только для того, чтобы доказать тебе, что еще в строю», — подмигнул мне Дэн. «Верю на слово», — выставила я ладони вперед. И встретилась с ним взглядом, который буквально кричал, что доказывать Дэн готов начать в ту же минуту. Долго и со вкусом. Так, чтобы ни тени сомнения не осталось. У меня мгновенно пересохло в горле. Гулко сглотнула, чувствуя, как сама начинаю загораться. Хотя ситуация, мягко говоря, не располагала. Мне бы о сохранении собственной жизни думать, а не вот это все. Только в тот момент я обратила внимание, что третья машина еще не подъехала. «Пойдем в дом, холодно», — протянул мне руку Дэн. Вложила свою ладонь в его и медленно поплелась в дом. Он и внутри производил впечатление. Натуральный сруб, отделка тоже под дерево. Полы, стены, потолок. Минимум мебелем, на стенах картины. В гостиной красовался небольшой камин. Кухня, оборудованная по последнему слову техники. Мы сняли верхнюю одежду под громкое недовольное сопение Алексея, который по-прежнему с нами не разговаривал. Одна гостевая спальня находилась на первом этаже, на втором еще три. Дэн жестом попросил следовать за ним. Мы поднялись на второй этаж и прошли к самой дальней спальне. Грозовский прикрыл дверь и, повернувшись ко мне, серьезно произнес: «Пока здесь побудете. Я выясню, что за мышиная возня вокруг вас. А там решим, что делать дальше». «Денис», — испуганно приблизилась к Дэну и крепко обняла его за талию, уткнувшись носом в грудь. Он легко приобнял меня, зарываясь пальцами в волосы и легко массируя кожу. «Все будет хорошо», — пообещал уверенно. «Может, просто уедем?» — предложила я. «Куда угодно». «Запомни, Снежинка, я от неприятностей не бегаю». «Марат не просто неприятность. Он психопат, настоящий», — прошептала я. «Тем более», — вздохнул Дэн. «Тогда возьми меня с собой». Подняла я голову, просящим взглядом уставившись в подбородок Дэна. Он задумчиво смотрел в окно, но после моей просьбы изумленно поднял брови и укоризненно покачал головой. «Героиня, мать твою, здесь останешься и будешь ждать, пока я не приеду. И свой прелестный носик в мужские дела не суй, поняла?» «Может, и тебе не стоило?» — начала я. «Так, все. Дэн скривился. «Молчи и слушай. Мобильники все я заберу. Племяннику не давать ни единой возможности сообщить папе, куда его увезли. С вами останутся Макс и Саня. Связь держим через них. Вы очень старательно представляете, что просто выехали за город отдохнуть. Пацанов слушаться беспрекословно». С каждым его словом все мои чувства покрывались толстой коркой льда. Пришло осознание, что Дэн готов рисковать жизнью, и виновата в этом я, потому что позволила себе сблизиться с ним, позволила открыться и, кажется, не оставила ему выбора, так как не помогать нам он не мог. Проснувшаяся совесть расцвела пышным цветом, укоризненно качая головой. «Дёнь, прошу, не надо». Снова обняла его так сильно, как только могла. «Что не надо?» «Выяснять ничего. Ты не должен этого делать». «Началось», — закатил глаза Грозовский. «Всё-таки ты бесячая чебурашка», — выдал он, беря меня за подбородок и заставляя поднять голову. «И плакса», — закончил Дэн, видя слезы в моих глазах. А потом наклонился ниже и захватил в плен мои губы, одаривая жарким поцелуем. Целовал с такой страстью и напором, что у меня выветрились из головы все мысли, а тело обмякло в его руках. Я закинула руки ему на плечи, притягивая ближе к себе, провела пальцами по затылку, сходя с ума от его прикосновений. Но дальше поцелуя зайти нам не удалось. За дверью послышались голоса, и Дэн недовольно проворчал, оторвавшись от моих губ. «Надо срочно решать проблемы, никакой возможности побыть вдвоем». Я горько улыбнулась, прикрыв глаза. Как бы мне хотелось, чтобы все происходящее оказалось страшным сном. Я бы проснулась на плече Дэна и пошла готовить ему завтрак, не думая о том, что будет с нами завтра. Я пошел. «Будь хорошей девочкой. Мальчиков не задирай, язви, но в меру», — напутствовал меня Дэн. Я не могла не улыбнуться. Грозовский снова меня поцеловал и быстро ушел. А я обессиленно опустилась на постель и обняла себя руками, сдерживая слезы. Уставилась в стену. Руки сами вытащили из-под кофты папин подарок, и я сильно сжала его в ладони. «Папочка, если ты меня слышишь там, наверху, попроси у кого следует за Дэна. Я не выдержу, если с ним что-нибудь случится из-за меня». Словно в ответ на мою просьбу, когда я сжала амулет чуть сильнее и, видимо, надавила на невидимую кнопку, из его недр прямо мне на колени выпала крохотная карта памяти.